Глава 10. Трудзин. Первый шаг. Межмирье. Даша Ковальская. Хранитель колодезя. Что-то я не понял. Ты зачем все это делаешь? Дарья в недоумении оглянулась. Знакомый лес, знакомая поляна с волшебным колодцем. Сам хранитель, копирующий хоть и немного гротескно пастушка-дурачка. «Что это?» Не нашла она ничего умнее, чем переспросить. «Помираешь зачем? Умная ведь женщина. Да помимо этого мы с тобой премудростями поделились. Зря, что ли?» «Ох, наверное, зря». И Даша расплакалась, как ребенок. «А вот это совсем ни к чему», — огорчился пастушок. «Не люблю утешать. Накось вон, водички испей». И сунул ей в руки ковшик из бересты. Всхлипывая, Дарья глотнула и замерла. «Вкусно-то как! Ой, а что это?» «Водица с колодезя, которую вы, люди, живой называете. Говорят, многим помогает. На самом деле помогает тот, кто ее добыл и знает, что ему нужно. Тебе, к примеру, нужно что? Только ли красота да молодость?» Она вдруг задумалась. «Чтобы у Ксюши все было хорошо». «Так», — покивал хранитель. «Вполне логичное желание для матери. А дальше?» «Чтобы Хью был со мной». Неожиданно для себя выпалила она. «Ох, что-то я не то говорю. И месяца не прошло после мужниных похорон, а я о другом мечтаю. Вот дрянь-то!» «По мне так самое то. Желать настоящего мужчину, а не козла на веревочке. Вспомни, его всяк, кому не лень, за эту веревку тащил. Ты пей, не отвлекайся». Даша послушно глотнула. А проясняется в голове-то. И впрямь с Костиком все носились, причем из лучших побуждений. Правда, от армии откосить не дали. Типа, нужна настоящему мужику такая школа. Вернулся из армии, родители как запели в уши, причем и ее Дашина родня не отставала. Переписывались 1,5 года? Ну да, неважно. Пусть по телефону, но, значит, скучали друг по другу. А ты, Дашка, выходит, ждала, а значит, жениться и в замуж. Только так. Отпила еще глоточек. Ну да, он козлище. А она-то чем лучше? Та же коза на веревочке. Куда потянут, туда и бредет. Замуж? Ну, можно, раз дождалась, значит, любит. И сразу родить, чтобы семья настоящая, без оглядки на других. Что, видите ли, для себя сперва пожить хотят. Ей вдруг страшно захотелось пожить для себя, поездить по России и Европе, по горам полазить, на лыжах накататься вдоволь. А что? Некоторые, между прочим, на такие мероприятия и детей тащат. Другие, правда, что-то злобно шипят вслед. Очередной глоток открыл ей истину. Наплевать, что скажут другие. В разумных рамках, конечно. Впрочем, к черту рамки. Эх, жаль, Костику не довелось такой водицы испить. Может, было бы у них все иначе. И не с ним вообще. А пастушок вдруг заговорил. Ты почему умереть решилась? Потому что не хочешь перед ним старухой выглядеть. На него уже молоденькие вот-вот начнут гроздьями вешаться. И во первых рядах отказавшаяся когда-то невеста, дескать, папенька с маменькой насели, как тут ослушаться? Ее-то он выставит, это как пить дать, но ведь другие в очередь таки выстроятся. И не одни, у них за спиной знаешь, какие маменьки соберутся? По трупам пройдут, но дочь выпихнут, за кого наметили. Папеньки еще круче, ты пей, пей, все на пользу пойдет. Ближайшие ракитовые кусты зашевелились. «Помолодеет?» — с надеждой спросил Мавкин или Русалочий голос. «Поумнеет», — сказал, как отрезал пастушок. «Особенно, когда узнает, что ее ненаглядному Костику второй шанс подкинули». Даша чуть не поперхнулась. «Он что, тоже попал?» «Попал, да не туда. Проще сказать, не в того. Чудище обло, озорно, огромно, стазевно и лаяй», — процитировал он. «Не совсем так, но что чудище, это точно. Скоро к королю вашему заявится и навстречу в реале. Но ты не волнуйся, встречаются только верхи. Тебя, как возможного переводчика, нижайше попросят помочь, когда дружественные делегации начнут обсуждать пункты подетально, без верхов. Костик жив. Ня! Беспечно ответил пастушок, грызя травинку. Умер, похоронен чин по чину, и ты теперь можешь с полным основанием считать себя честной вдовой. Тем более, один могучий дядька Локи стер ему человеческую память. Ты пей, пей. Переваривая новость, Даша осушила туесок до дна. К губам ее подкатилось колечко. И гадать не надо. Костина. Он его не носил, объясняя, что рулить мешает. Посмотрев внимательно на кольцо, Даша без замаха швырнула его в кусты. Вот почему из командировок он иногда возвращался сытый, бритый и довольный. Держался бы за семью, не ушел бы. «Теперь скажи вслед что-нибудь обидное», — подколол пастушок. «А что, имеешь право, можешь даже проклясть. Сбудется, я прослежу». «Зла не держу, но видеть его не желаю», — холодно ответила Даша. «Пусть ищет половинку по себе. Чудищем, говоришь, стал? Ничего, на каждое чудище найдется своя красавица. Пусть только не забудет цветочек аленький посадить». Пастушок захохотал и крикнул кому-то в ночном небе. «Я же сразу сказал, ведунья, не ведьма. Нет в ней ни зла, ни мести». «Ну, продул», — проворчал кто-то басом из ночного облака. «Ну, бывает. Говори, чего хочешь. Раз уж на желание спорили, желай. Ты ей сил маленько подкинь». «Уже просительно», — сказал отрок. «Как за мужа или дитя больной бороться, их у нее хватает, а на себя куда-то деваются. Вишь, решила, что такой ее не полюбят, и сразу помирать собралась, прикинь. Какая радость для девиц-претенденток!» Сказала облако и надолго замолчала. «А сколько ты ей спить дал?» — вдруг спросило оно. «Небось, пожадничал?» Пастушок ударил себя в грудь. «Полный ковш!» «Ого! И даже не захмелело! Значит, в ум все пошло! Молодец!» Облако опустилось почти до земли, вернее, до верхушек сочных трав. Мавки с визгом удрали прочь, и в душе у Дарьи созрело предположение, что этим зеленокрылым все равно, от кого бежать, свереща. Просто они при жизни не доиграли. «Верно думаешь». Из клубящегося облачного тумана высунулась кудлатая, полуседая, как говорят, соль с перцем, голова, украшенная не только шевелюрой, но и махонькими рожками. К башке примыкал торс, настоящее пособие студента-медика или рисовальщика, изучающих мышцы. Дальше середины облака торс не высовывался. И щеки Дарьи вспыхнули от догадки. Скорее всего, этот бог либо был вовсе не одет, либо не желал являть даме и номерянке мохнатые ноги с копытцами. «Сил подкинуть, не напасть, как бы с силушкой не пропасть», — переиначил он известное выражение. «Я, конечно, подкину, но ведь ты влил в нее воды, не жалеючи. А успокаивал и все диву давался, ведь она было дело не перед врачами, не перед мужниным бегством так не отчаивалась. А тут повела себя, как девчонка дурынла. Лапки сложила и давай помирать. Еле успел перехватить». «Ага», — сказал облачный бог. Даша уже мысленно назвала его паном, склонил голову на бок и повторил. «Ага, понял. Да не сил ей нужна, у нее своей полно. А вера в нее, силушку, она ее всем раздавала щедро. И дочери, и врачам, и муженьку непутевому, даже Любаве. Целый колодец, свой личный, до донса вычерпала, вот на себя и не осталось, так что я не удивлен». «А что ж тогда делать-то?» Не сговариваясь, спросили Даша с хранителем. Пан негромко рассмеялся. Не заржал, как конь, не захихикал скабрезно, а на нормальный вопрос нормально ответил прямо по-человечески. Просто люби его, Дашутка. И я сейчас не о твоем покойном муже. У твоего бывшего теперь своя дорога и своя женщина. Ах, Ю, бедолага, сам к тебе задышал неровно, как раз после того, как ты перед всеми историю с договором показала. Красава ты, вот кто! Настоящая красава! И запал на тебя не только Хью, но и король, и кое-кто из большого ведомства. Всех называть не стану, их твой нынешний возраст сильно смущает. Всех, кроме Хью Лоутера. Он помолчал. Между прочим, ему сейчас ни до тебя нет дела, ни до всех остальных. Кроме одного шустрого сорванца, обгоревшего, как головешка. Ты-то понимаешь, почему? И тяжек первый бой. Межмирье. Транзитом. Дом Коннеров. Даша и Ксюша Ковальские. Дарья шумно выдохнула. Ну вот что, мудрецы нашлись на мою голову. Немедленно возвращайте меня назад. А если сможете, сразу к Дикке, быстрее! Кудлатый довольно кивнул и набрал полную грудь воздуха. Фу! Дашу закрутила, завертела, протащила по каким-то неизвестным ей слоям реальности, пока она не очутилась в доме Коннеров, в углу гостиной, где над бесчувственным телом, уложенным на стол, сгрудились несколько человек. Похоже, Коннеры вызывали подкрепление, но не справлялись. «Я им покажу, как у нас, ведуньи, сила вычерпывается!» — яростно подумала Дарья. «Сейчас всех построю! Ишь, веры им показалось маловато! Прибью!» «Нам бы ванну таких отваров, мы бы вмиг регенерировали кожу, хотя бы ее! На спине и ягодицах сожжено все мясо!» — устало бросил один из незнакомых Даши врачей. Сара Коннер хотела ответить резко, подняла голову. «Даша?» Та перебила, иначе слишком долго пришлось бы отвечать. «Мне нужны 3 травника, 3 самых больших емкости для зелья варенья и ванна с чуть теплой водой. Прямо сейчас. И Любавина тетрадь с записями». «Что может женщина понимать?» Выспренно начал один из незнакомцев и выпучил глаза от ужаса. Схватился за гладкое место на лице, где раньше был его рот. «Сделайте дело, все верну», — кротко ответила Даша, и мысленно возликовала. «Есть сила, есть!» «Или эта живая вода подействовала?» «На вас ответственность за травы к первому эликсиру, вы!» кивнула одновременно поклонившимся юношам-близнецам. «Набирайте по максимуму на 2-й и 3-й эликсиры!» «Ма, на первый уже почти готово сырье!» подала голос из какого-то угла дочь, завернутая в бесформенную хламиду, в коей мать без труда опознала простыню, смоченную в целебном настое. «Значит, записи у тебя. Отлично. И я сама читала все заговоры, ма. У меня все получилось. И я поняла, что 3 последних надо петь, а не читать. Мам, ты что, действительно...» «Ведуньи», — сказала, как отрезала Даша. «Не путать с ведьмами. Хью, где ты?» «Готовлю ванну», — раздался его голос откуда-то из недр дома. Она не стала подходить. Мужчины не любят, чтобы их видели с покрасневшими от недавних слез глазами. Она просто повторила сказанное буквально накануне. «Ребята, соберитесь! Мы совсем справимся, потому что снова вместе!» Кажется, помогло. Особенно ей. Даша не стала рвать на себя записи, чтобы с выражением читать заговоры. Если у дочери с первой попытки все получилось прекрасно, к чему менять исполнителя? Лучший враг хорошего. Пока Ксю выпивала трели на старославянском, вернула на место рот тому типу, который начинал бухтеть о женщинах плохо. Вернула без спецэффектов, просто проведя ладонью перед его лицом. Тот, вопреки ожиданию, не накинулся с упреками, а задумчиво замер 5 минут, ощупывая что-то языком. Благо, все нужные травы уже загрузил в огромный котел и сам временно не работал. «Госпожа ведунья, примите мои наиогромнейшие извинения. Не думал, откровенно говоря». Выяснилось, что более всего он поразился не исчезновению, а потом и возврату важной части лица, мага ошарашило, что в новой ротовой полости исчезли искусственно нарощенные зубы. Теперь все они, от резцов до зубов мудрости, явились целехонькие, родные, а ему самому пришлось угробить следующие полчаса, чтобы выплюнуть в носовой платок целую кучу пломб различного состава, штифтов и неудаленный вовремя осколок разрушенного зуба. И когда Лоутер-старший на руках отнес и погрузил братишку в ванну, полную эликсира, смывающего обожженную плоть и растящего новую, Даша повторила как слоган: «Мы со всем справимся, потому что снова вместе!» Сверху, с площадки перед дверью в мансарду, зааплодировали. «А ведь я хотела сама вмешаться», — призналась женщина низким грудным и таким знакомым голосом. «Но не понадобилось. Сегодня ваш день, мальчики и девочки. Чистая победа и хорошая работа!» Осуждающий взгляд Даши ее не смутил. «Да знаю, знаю, что тебе нужно. Придется потерпеть с омоложением, красотка. Поставим на нашей пленной несколько опытов, гляди, что-нибудь с нее вытрясем полезное. А когда отправим на перерождение, сразу узнаешь». «Раз воплотите?» — вспомнила Даша умное слово и подумала, что гуманизм гуманизмом, а карму таким ведьмам, как Долорес, отработать надо. Если ей хотя бы близко к 400, как той же Любави, то сколько душ она уже загубила, пользуясь своим методом. И наверняка в этой массе людей были просто свидетели. «Вот за что уважаю ведуньи, так это за логику и анализ». Марана холодно сверкнула глазами и больше ничего не добавила. В ее ведомстве большинство приговоров статусу условных не подлежали, и каков будет конец схваченной ведьмы, никто не сомневался. Лоутер-старший почтительно поклонился, как и Даша, как и незнакомец, обретший новые зубы. Когда все разогнули спины, площадка была пуста. «Кстати, Дарья, позвольте вам представить...» Не успела она подивиться официальному тону Хью, как тот завершил. «Ректор нашей Академии высшей магии сэра Джозефа Осборна. Сэр Осборн, перед вами Дарья Ковальская, иномерянка, ведунья. Что бы еще добавить?» «И моя мама!» — важно произнесла Ксю, подхватывая ее руку. Она уже успела обрядиться в студенческую мантию Сары и даже квадратную шапочку с кисточкой нацепить. «В вашей прекрасной Академии уж наверняка найдутся преподаватели для домашнего обучения, не так ли? Чтобы мы не портили вам статистику своим неподходящим возрастом». Хью украдкой показал ей большой палец. «Молодец, девочка». Но страшней всего махинации за спиной. Троя, столица Альвиона, Букингем Хаус, спальня. Пусть будет пока что королевы. «Я вас спрашиваю, Цицилия, что все это значит?» Очнувшись от тяжелого сна, на этот раз ее топили в болоте, все то же чудище и с теми же претензиями, белая королева вдруг обнаружила, что количество фрейлин в опочивальне увеличилось вдвое. Вместо двух стало четыре, причем новенькие и не подумали представиться. Молча встали со своих мест, а каждая сидела у окна, кто со спицами, кто с кружевом, молча поклонились и заняли вновь посты. Она поджала губы. Эдвард всегда согласовывал с ней слуг. Последнее слово оставалось за ней. Что же случилось? «Одеваться!» Небрежно бросила она, нашаривая босыми ногами мягкие тапочки, отороченные собольим мехом. Что-то творилось с голосом, то ли охрип, то ли загрубел со сна. Она постаралась произнести следующую фразу мягче. «Пожалуйста». Но за это сюсюканье с прислугой ее и не любили кое-кто из придворных, считавших даже обязательно отсылать служебный персонал на конюшню, посечь для профилактики. Как правило, процедура сия проходила раз в 2 недели. Прихватывался и канун больших праздников, дабы слуги, грешные по природе своей, очистились от переизбытка грехов. Самый первый указ, подписанный королем, вернувшимся с полей 200-летней войны, стал указом, отменяющим телесные наказания для домашней прислуги. Сильно возмутившиеся подданные аристократы не знали, что еще, будучи мальчишкой, на глазах его тогдашнего высочества, наследного принца, запороли насмерть старика камердинера, вся вина которого заключалась в неправильно выбранной рубашке. Те были практически одинаковы, только на нужный в тот момент хозяину имелась на левом рукаве, на самом манжете, вышитая графская корона с инициалами. Бедному старику гневливый барин прописал 25 ударов. Это сделало бы бывшего камердинера калекой на всю жизнь. Дед залез в кубышку, обменял серебро и медь на золото и принес палачу. Тот поморщился и отодвинул от себя 2 золотые монеты. «На достойные похороны!» Палач оказался мастером своего дела. Сломал дедку хребет с 5-го удара кнутом. Но еще на 1-м перешиб позвонки так хитро, что боли от последующих старичок не почувствовал. Всякого насмотрелся Эдвард по жизни. И потому, выпытав и обойдясь без пыток, узнав, что Эйлин, как он любил называть жену, на самом деле никакая не Эйлин, велел удвоить и штат фрейлин, и охрану по несколько ассистенток и ассистентов. Эти не упустят лишних и не выпустят. Без согласования с ним и Кингсманом. 2 меча крест-накрест перегородили бывшей королеве выход из будуара. Она даже попятилась от неожиданности. Такого с ней еще не случалось. «Я что же, арестована?» спросила с нервным смешком, и опять ее напугала хрипотца в голосе. «Вы под домашним арестом, сударыня». И вот эта обезличенная сударыня, это обращение с ней, как с простой горожанкой, крест-накрест, как мечи, ассасин, перечеркнули разом все ее честолюбивые помыслы и планы. От обеда она отказалась, кусок не лез в горло. На вопрос, можно ли увидеться с его величеством, ей посоветовали написать записку. И она, считавшая себя непревзойденной интриганкой, купилась на этот, в сущности, простейший трюк. В ответ получила 2 исписанных листа бумаги, свой и приглашение королю, настоящей Алисы Наварской на прогулку по саду. Абсолютно разные почерки, небо и земля. Но убило ее даже не это. Обе записки были вложены в конверт, подписанный Элизабет Рос Анне Джилберт. Она уже решилась поставить в этом деле точку, признаться во всем, что не спросят, сесть в тюрьму, а там уж придумать, как лишить себя жизни. Сразу-то никого не казнят. Но потом к ней нагрянул Кингсман. Знал, сволочь, когда появляться, когда ждешь чего угодно, лишь бы не видеть больше этих опостылевших стен. Что удивительно, главный безопасник явился не один, а в сопровождении некоего господина средних лет, явно состоятельного, если судить по костюму, не в магазине готового платья отхваченного, хоть и дорогого, а пошитого на заказ у портного с авеню. И смотрел он на пленницу будуара как-то оценивающе, словно ему Рос Анну предлагают, а он все колеблется, брать, не брать. «Вы не поверите, сударыня, но я пришел вас продать», — энергично выпалил Кингсман и даже руки потер в нетерпении. «Дескать, так давно хотел от тебя избавиться, а тут здрасте, пожалуйста». Такой случай подвернулся. Никак нельзя упускать. И тут человек за его спиной начал меняться. Рос Анна едва не завизжала от страха, но вовремя поняла. С ее возможного покупателя иллюзия сползала, как змеиная кожа, и уже казались знакомыми ярко-синие глаза. «Это я удачно зашла!» — ухмыльнулась невесть, откуда явившаяся невысокая женщина, коротко стриженная, в плотном брючном костюме под цвет волос, светло-голубых, с проседью. Ты, баварец, за этим хитрецом поглядывай. Так и норовит залежалый товар сбыть. Как сейчас, к примеру. Я пришел за Лолой, сухо ответил Людовик Баварский, которого, наконец, узнала бывшая танцовщица. Я ее увидел, правда, немного другое, что стало для меня неожиданностью. Приятный сюрприз. Я готов торговаться. Как увидел? Запаниковала она. Я ведь под личиной была. И затасковала. Личину Алисы частично подпитывали руны на белье, но в основном ее поддерживала Долорес. Значит, некому больше держать. Женщина энергично закивала. С ее волос так и посыпались снежинки. Ты была под личиной еще полчаса назад. Суду богов хватило времени признать твою наставницу виновной во многом. Поэтому магию ей заблокировали. Приблизительно так же, как она блокировала силу Ксении Ковальской. Впрочем, за Долорес и другие грешки числятся, помимо тех, что ты знаешь. В них пока разбираются, а вот твое дело закончено. Повинуясь мановению руки Маранны, перед бывшей королевой выросло ледяное зеркало. Тут даже Кингсман не выдержал и сказал поскольку готов был увидеть женщину испанского типа. Для танцовщицы фламенко это естественно, но отразившуюся во льду рыжеволосую зеленоглазую красавицу лет 30 он не знал. «Это ты, Элейн Розанна, урожденная Джилберт, ирландка. Тебе выпало жить и расти под иллюзиями, а вот твой нынешний природный облик, сожалею, но сейчас я его подправлю». Рыжая красавица малость посидела, потускнела. Короче, штраф с тебя в 10 лет за одурманивание и склонение к отдаче части жизни. Это что касается госпожи Ковальской. Плюс 11 лет, которые ты у бродяжек разных отбирала в целях попрактиковаться. Итого 21 год в пользу Дарьи Ковальской, которую ты лично развела. Больше с тебя ничего брать не буду. Расти себе, дитя. Сильная воздушница ожидается. Баварский, где ты там? Людовик, не передумал жениться-то? Твоей пассии сейчас полновесных 41, как-никак. Людовик Баварский так и пожирал ее взглядом, полным восхищения. Не передумал. Ло, выходи за меня замуж. С моей-то репутацией? Чуть не взвыла она. «С той репутацией, что мы успеем придумать. Тебя же такую еще никто не видел. Будет и дворянское звание, и все, что нужно княжьей невесте. И сам парламент заткнется, поскольку не справляется с княжеством без меня. Минуту!» Деликатно вклинился в беседу Кингсман. «Напоследок задам очень серьезный вопрос. Где может быть настоящая королева Алиса?» Невеста баварца покраснела и растерялась. «Я не знаю». «Будем искать», — вздохнул безопасник. «Ох, и наплачется с такой невестой, а потом женой его знакомой. Нужно допросить Долорес, пока ее не развоплотили. Я бы проверил в первую очередь больницы для душевнобольных», — внезапно сказал баварец. «Подумайте сами, куда попадет пожилая женщина, твердящая всем, что она законная королева?» Безопасник вздохнул. 14 клиник, думаете, не проверяли? Нашли 42 претендентки. Надо бы уменьшать ареал поиска, а он только разрастается. Однако он спохватился. Не буду вам мешать. За зеркальной панелью служебный коридор. С освещением у вас, как у огневика, трудностей не возникнет. Выход на берег реки 200 метров. Уж извините, я более привык к европейским мерам длины. А вы, дамы... Цицилия уже красиво, словно позируя, полулежала в кресле. Рассаживайтесь и спите под гнетом чар коварного баварца. Все помнят. Начинаем наш побег. Сидящий на подоконнике со стороны улицы нетопыренок не упустил ни слова. После реплики Кингсмана об имитации побега Изи возмущенно заверещал, взмахнул крыльями и полетел. Только не домой, а почему-то к Темзе.